а мы уже стали тревожиться. И вас нет, и Гордея Ильича. В пути ничего не случилось?» Лебедев сознался, поглядывая на букет, с которым и идти дальше было неловко, и бросить жаль. «В нашем опоздании я виноват. Цветы собирал, стосковался за зиму о природе». И наклонился, бережно положил на землю свой букет. «Это мы с тобой еще дорогу спрямили», — заметил Порфирий. «Где же Гордей? Он цветы собирать не станет». Место, выбранное для встречи на берегу Ватчика, где речка делала крутую петлю, оказалось очень укромным. Со стороны города впереди лежала широкая открытая поляна, пройти по ней незамеченному никак невозможно. По другую сторону Ватчика сплелись совершенно невообразимые заросли. Всуньте в них какой-нибудь шпик, сразу треск его выдаст. А на единственном удобном подходе, откуда сейчас приблизились Порфирий с Лебедевым, стоял в охране Савва. Он провожал недалеко, свистнул, что означало «идут свои», и вернулся на прежнее место. «С дружинниками занимается», — отозвался о Савве Порфирий. «Учит стрелять с Севряковым на пару. В общем, теперь человек 40 могли бы взять оружие, а добрых винтовок и револьверов всего 17. С патронами еще хуже. Надо ведь и на пристрелку давать. Без обучения какой же прок и в оружии, чтобы в нужный час потом в белый свет полили? И сами, как воробьи, были беззащитные. Словом, стрельбище обеспечиваем, а в запасе нет почти ничего». «Тоже неладно, Порфирий Гаврилович», — сказал Лебедев. «Для серьезного дела готовимся, а не на призы стрелять». «А я так думаю, лучше одна пуля в цель, чем 10 мимо». Заслышав голоса, выбежал навстречу Мервольский, обнял и поцеловал Лебедева в губы. Заговорил быстро. «Ты опять с бородой? Значит, новое имя? Какое? Знаешь, а теперь борода для тебя стала естественнее. Тоже годы идут. Как твое здоровье? А как Анюта? Ведь я от нее не имею ни единого слова и просто не знаю». Голос у него дрогнул. «Она здорова, но очень много работает, и ей нельзя. После. Ты ведь найдешь немного времени? Я не могу на ходу расспрашивать о ней. Главное, она здорова». «Алеша», — сказал Лебедев, слегка притягивая его к себе, — «почему у тебя так много стало морщин, хотя подвижности и энергии тоже как будто прибавилось?» «А это оказалось как раз все в тесной зависимости. Но об этом тоже после. Я отхожу в сторонку, потому что надо же тебе, наконец, поздороваться и с Терешиным. Да, а, кстати, где же он?» «Вот он я, Егор Иванович», — сказал Терешин, раздвигая молодые березки. «Выходит, такой уж я ростом удался, что даже в этих маленьких кустиках не видать». Они все четверо уселись в кружок, прямо на траву, которая была здесь очень высокой. Лебедев сломил дудку пахучего зонтичника, размял ее и счастливо покрутил головой. Как освежает! После городской духоты он все еще не мог вволю насладиться просторами полей и перелесков, щекочущей в горле теплой волной испарений земли. Но, кинув беглый взгляд на Алексея Антоновича, по какой-то невольной ассоциации он вдруг подумал об Анюте, которая, ловя сохнущими губами застойный тягостный воздух подполья, сейчас стоит у своей наборной кассы и почерневшими от свинцовой пыли пальцами прикладывает литеру к литере. Беспечная улыбка сбежала у него с лица, и он заговорил сдержанно, серьезно. «Ну, товарищи, рассказывайте прежде всего о своих делах». Рассказывать стал Терешин, коротко, скупо.